На каком-то разъезде, а прямо напротив Столыпин, в узеньком окошке решетка и чье-то полудетское лицо. А у нас на столике еда и цветы, и бутылки. Минуту всего так простояли, все в купе замолчали. Когда поехали дальше, уже не было никакого веселья. Или все должно быть наоборот, или жить нужно после такого еще веселее, и вкус еды должен быть острее, закат красивее. Весь мир одно целое, сообщающиеся сосуды. Чем сильнее где-то несчастье одних, тем сильнее и острее должно быть счастливы другие и любить сильнее, чтобы уравновесить этот мир, чтобы он не перевернулся, как лодка.